Он собирался огласить им послание, которое вполне можно было передать по всепланетной сети, но Пертураба ценил театральность. «Я кузнец войны Форикс, первый капитан и триарх. Я принес вам слово моего примарха, железного владыки». Он окинул людей грозным взглядом, давая понять, чтобы они слушали внимательно. «Примарх будет говорить с вашими господами. Идите к ним. Сообщите, что Пертураба призывает их на мирную встречу по строгим правилам Эйрены, которым подвластны повелители всех городов Олимпии. Если ваши хозяева подобны деспотам прошлого, они попробуют трусливо спрятаться за чужими спинами. Знайте, если тираны не явятся лично, примарх расстроится. Поэтому советую вам найти убедительные аргументы. У вас полдня, чтобы привести сюда господ». Эмиссары не двигались, никто не хотел уходить первым. Вперед выступил невысокий мужчина, заискивающего вида с раздвоенной бородой, какие носили в Ведрике. Мышц у него почти не было. Жалкое создание, рожденное в мире изобилия. Воистину, эти люди не понимали, что навлекли на себя. «Большинство из нас — полномочные представители, наделенные правом вести переговоры от имени своего города. Здесь уже присутствуют все, с кем необходимо встретиться примарху. Отчего эта задержка?» — спросил он ровным, отточенным тоном профессионального дипломата. Форикс возненавидел мужчину с первого взгляда. Легионер устыдился того, что такого человека родила планета, которую он называл домом. Посланник не имел ни чести, ни воинского духа. Он был подколодной змеей. Люди вроде него осознанно увели Олимпию с пути истинного, обратно, к мелочным конфликтам. Они наживались на интригах, пока солдаты проливали за них кровь. «От того, что вы ему не подходите», — объяснил триарх. «Если мы побеседуем с примархом сейчас, это сбережет немало сил в дальнейшем», — настаивал эмиссар. «Вы не увидите его», — просто ответил легионер и повернулся спиной к послам. Увидев это, другие смертные немедленно подали голос и осыпали воина вопросами, пока тот шагал обратно, к павильону. Чем дальше уходил Форикс, тем настойчивее кричали посланники. Но ни один не решился покинуть безопасные ступени и взойти на площадку, хотя поблизости не было охранников, способных преградить им путь. Очередное свидетельство их трусости. «Как низко пали могучие олимпийцы», — подумал кузнец войны, — «отринули не только мудрость, но и отвагу». Из прошлого вернулось лишь дурное, ничего хорошего. Эти люди заслуживали смерти. Назначенные полдня прошли, города подчинились и отправили на переговоры своих аристократов. Когда они прибыли, Пертураба заставил высокородных мужчин и женщин прождать вне павильона большую часть суток и лишь затем велел своим ветеранам Тирантикас впустить их. У вершины Адарина было холодно даже летом, но в разреженном воздухе ярко сияло солнце. Оно легко опаляло кожу, несмотря на ледяное дыхание горы. Аристократы вошли с надменным видом, словно не понимали, что смотрят в лицо своей погибели. Разумеется, среди них не оказалось ни тиранов, ни князьков из менее значимых городов. Как смеют их посланники вести себя так спокойно и уверенно, подумал Пертураба. Им следовало бы ползать на брюхе и молить о пощаде. С каждым явились геральды, к которые звонкими голосами объявляли имена посланников. Птолемиад, Дамек, Крастанфор, Фальк, Аристаин и еще два десятка благородных фамилий. Вперед выступили представители семейств, из рядов которых традиционно выбирали тиранов. Примарх различал знакомые черты в лицах младших сыновей и дочерей этих домов, насмешливое превосходство, которое они не могли, да и не пытались скрыть. Когда-то Пертураба разбил армии их предков, оставил свои кровавые следы в высоких дворцах их городов. Но гордыня в аристократах по-прежнему одолевала страх. Они оглядели посыпанный песком пол в поисках кресел. Когда таковых не нашлось, к высокомерию гостей добавился гнев, и примарху захотелось то ли рассмеяться, то ли наброситься на них. Он заставил себя успокоиться. Еще не время. Место для сидения было только у Пертураба, громадный трон, доставленный из железной крови. Примарх решил избавиться от него. Престол был выполнен в олимпийском стиле, которому повелитель легиона сейчас не испытывал особой любви. Делегаты выстроились перед железным владыкой. Некоторые при этом обменялись резкими фразами насчет порядка мест. Около половины аристократов носили красные повязки на правых руках. Немного меньше синие, горстка вообще никаких. Вот они, фракции. Пертураба мысленно соотнес лица и имена с городами. Очевидно, планета разделилась между наследниками Ахейского Гексополиса и Пентуикского Союза, двух группировок, которые противостояли объединению Олимпии полтора века назад. Предсказуемый исход, предвестник дальнейших расколов. Уже скоро вновь начнутся схватки между городами-государствами. Примарх невыносимо устал от этого. «Вы избрали того, кто будет говорить за всех?» — спросил Пертураба из сумрака у задней стенки шатра. Единственный источник света — сияющий круг под отверстием вокруг опорного кольца, пересеченный тенями веревок, был настолько ярким, что остальной павильон казался погруженным в полутьму. Вперед шагнула какая-то женщина. «Гематея Охосская!» — провозгласил ее Геральт. Примарх не узнал женщину. Она еще не родилась, когда железный владыка в последний раз был на Олимпии. «Примарх Пертураба!» — воскликнула она. «Мы, Ахейский Гексополис, просим тебя встать на нашу сторону и покончить с пентуинскими псами. Тогда вернется мир!» «Ты похожа на свою прапрапрабабушку!» — тихо произнес железный владыка. Это заявление огорошило посланницу. Гематея вела себя гордо, но недостаточно, чтобы скрыть страх и утаить смятение. «Она была умной женщиной», — продолжил Пертураба. «Когда я подошел к вратам Ахоса с бойцами Лохоса и Железной Ватаги, она распахнула двери и приветствовала меня. Твой город до сих пор стоит лишь благодаря ее мудрости. В тебе я подобного глубокомыслия не замечаю». Примарх оглядел других эмиссаров. «А вы с красными лентами? Пентуикский союз?» Он фыркнул. «Возродили это жалкое сборище? Зачем вы пришли ко мне? Уверен, тоже будете просить моей поддержки в отделении от Империума человечества». Дидимус Диогорос, представитель пентуикцев, ухватился за этот шанс. «Мы не хотим подобного. Мы просим только оставить нас в покое. Империум выпивает нас досуха». «Предатели!» — бросила Гематея. «Возможно, если бы не интриги Ахиян, мы не оказались бы в столь плачевной ситуации», — огрызнулся Дидимус. «Мы верны. «У нас общие беды, но разные цели», — возразила женщина. «А вы без повязок», — вмешался Пертураба. Он говорил мягко, и посланники не ощущали угрозы, в отличие от его воинов. «Мы гордимся своей независимостью», — ответил кто-то из аристократов, поверив невозмутимой маске примарха. «Мой господин, если возможно, приступим к переговорам», — попросила Диматея. «Мы хотели бы высказать ряд жалоб. Как только они будут удовлетворены, мы, синие ленты, вернемся домой». «С жалобами мы согласны. С восстановлением власти Империума нет. Мы, Пентуикский союз, требуем вернуть нам планету», — заявил Дидимус. «Не слушайте его, мой господин», — сказала Диматея. «Ахейский Гексапулис желает скорейшего восстановления законной власти. Однако сначала нужно обсудить тяжкое бремя рекручины». Очевидно, она презирала Диагораса и стремилась как можно быстрее завершить переговоры, чтобы не находиться рядом с ним. «А что насчет ваших требований о передаче Искийского полуострова вашим марионеткам в Доросе?» — указал тот. «Вы твердите о верности, но при этом пытаетесь завладеть нашими землями». «Ложь!» Они начали припираться и кричать друг на друга, забыв, что находятся в присутствии полубога. Раздражение Пертураба нарастало. «Мы не на переговорах», — тихо произнес он, но спор продолжался. Более того, в него вступали все новые делегаты. На примарха внезапно накатила волна гнева, его терпение лопнуло. Железный владыка ударил по подлокотнику трона, но даже лязг металла не остановил ссору. «Это не переговоры!» — рявкнул Пертураба, и только тогда послы умолкли. «Вы здесь не за тем, чтобы жаловаться мне или рассказывать о ваших бессмысленных распрях!» Он подался вперед к ярким лучам солнца. На лицо примарха легли тени, отчего оно показалось настоящим скалистым утесом. Железный владыка продолжил, неторопливо, но внушительно, постепенно повышая голос до крика. «Всю мою жизнь ваши сородичи использовали меня, говорили мне, что делать, пока не пришел мой настоящий отец. Вы забыли новый порядок. Тирана Лохаса назначили планетарным губернатором, и после смерти Домекаса вам не следовало выступать против его преемника». «Мы не враждебны Империуму», — объявила Диматея. «Мы верны его идеалам, но не властям». «Новый порядок? Мы должны подчиниться наследственной всепланетарной тирании, чтобы вам легче было подавлять наш дух», — скептически проговорил Дидимус. «Хватит! Мы отделяемся от Империума! Ваш новый порядок не принес Олимпии ничего хорошего!» «Ничего хорошего, говоришь?» Пертураба поднял руку, призывая всех к благоразумию. «Единство! Мир! Новые технологии! Легкая жизнь, свободная от войн и внешних угроз! Если бы не я, каждая мать на планете до сих пор бы молилась, чтобы черные судьи не вернулись, пока живы ее дети. Чего вы лишились? Возможности воевать друг с другом? Жалеете о времени, когда в любом городе одна семья стояла выше всех прочих? У вас большие проблемы с пониманием истины». «Мой господин, вы избавили нас от одного кошмара, но заменили его гораздо худшим», — запротестовал Дидимус. «Раньше у нас забирали десятки людей раз в столетие, а теперь рекрутируют тысячи каждый год». Примарх сузил глаза. Металлические подлокотники заскрипели в его хватке. «Вы отняли у нас детей», — поддержала Диматея. «Забрали их, изменили, повели на смерть в чужих мирах. Для противников вы и ваш император ничем не лучше черных судей. Древние владыки скопления Меритара украли у нас во много раз меньше людей, чем отобрали вы». «Ложь!» — огрызнулся Пертураба. «Теперь ваши сыновья — герои, а не расходный материал!» «Так докажите, что это так!» — взмолилась женщина. «Дайте слово, что ваш император ценит их самопожертвование!» По телу примарха пробежала жаркая дрожь гнева. «Не обращайте его имя против меня!» — угрожающе тихо произнес железный владыка. «Так что с нашими жалобами?» — напомнил Дидимус. «Нужно разобраться с политической ситуацией. Если вы хотите, чтобы мы остались частью вашего государства, положение должно измениться». Пертураба повернулся к нему с застывшей улыбкой. «А что с вашими жалобами? Ты серьезно считаешь, что они относятся к делу?» Теперь он изображал саркастичное дружелюбие победившего деспота. Такую роль примарх уже играл прежде, и аристократы понимали, когда с ними обращались подобным образом. Железный владыка говорил себе, что поступает так по необходимости, а не для удовольствия. «Вы рассмотрите наши запросы?» Фальшивая улыбка Пертураба угасла. «Разве ты еще не понял? До сих пор думаешь, что Олимпия — особенный мир, потому что здесь нашли меня. Ваша планета ничем не отличается от других, отвергнувших свет и защиту императора. Она нарушила согласие, и за это испытает на себе гнев нашего легиона, как и любой мятежный мир». Он встал. «Нет, вознесся над людьми. Вы не были на передовой Великого Крестового Похода. Вы не видели, как я сжигал планеты, искоренял цивилизации, истреблял без остатка ксенорасы. Если бы вам показали хоть один из ужасов, творящихся в пустоте, вы молча отдали бы мне своих детей. Я пролил столько крови с единственной целью — уберечь человечество. Все колонии людей, отказавшиеся от предложения императора, были уничтожены, хотя среди них встречались и те, что превосходили Олимпию красотой и развитием. Почему? Ради спасения основной массы человечества. Вы чрезвычайно глупы, раз решили, что вам спустят это оскорбление. Вы ни много ни мало восстали, и кара будет соответствующей. «Мы пришли на переговоры», — залопотал Дидимус, — «на Третейский суд, созванный по древним уложениям Ирейны, а вы угрожаете нам насилием?» «Хочешь мира?» — яростно произнес владыка железа. «У вас был мир, но вы отвернулись от него. Я осудил вас в тот же миг, как услышал об измене, и признал вашу вину». Он шагнул вперед. Эмиссары испуганно отшатнулись. «С предателями не ведут переговоров!» Пертураба усмехнулся, нервно и с ноткой безумия. Рациональная часть его сущности, которая некогда управляла рассудком примарха, с тревогой наблюдала за этой пантомимой, но никак не могла повлиять на развитие событий. Примарх сомневался, что захотел бы остановиться, даже если бы мог. Много дней он размышлял, что должен сделать, и неотвратимо приближался к пути крови. Сейчас, вступив на него, Пертураба почти с облегчением готовился проследовать дальше, к закономерному финалу. «Узрите!»